Я хочу поблагодарить всех собравшихся и извиниться за то, что мы не сумели разослать приглашение заблаговременно. По причине многочисленных международных обязательств сеньора Томаса назначить точную дату выступления представлялось невозможным. Я не решался рассылать приглашение, не будучи уверенным в приезде гениального музыканта. Однако, в конце концов, нам удалось сотворить чудо, и через несколько минут мы станем свидетелями беспрецедентного музыкального события. Позвольте мне напомнить, зачем мы здесь собрались. Впервые в истории, благодаря необычайному упорству и таланту стоящего рядом со мной человека, нам выпала честь прослушать первую часть 10-й симфонии Бетховена. «Ты хочешь что-то сказать, Рональд?» Томас, которому явно льстили похвалы мецената, сделал едва заметный жест, чтобы привлечь внимание Мараньона, затем, шагнув вперед, что-то прошептал ему на ухо. Чтобы не ставить в неловкое положение своих друзей из Южного полушария, Рональд просит меня уточнить, что исполняет 10-ю симфонию на публике не в первый, а во второй раз в истории. Первое исполнение состоялось меньше месяца назад в отделении музыки университета Отаго, где, как вы знаете, преподает маэстро. Но чтобы ни на йоту не принизить значение нашего концерта, я, дорогие меломаны и меломанки, почтившие своим присутствием мой дом, хочу открыто заявить, что, во-первых, эта так называемая мировая премьера 10-й симфонии состоялась в Новой Зеландии, которая находится на другом конце света, почти в 20 тысячах километров отсюда, и для нас как бы не существует, а во-вторых, и это более важно, там, в исполнении Томаса, прозвучала фортепианная версия симфонии, то, что музыканты называют переложением, к тому же, как мне рассказывали, рояль был расстроен. Томас закивал, подтверждая слова Мараньона, и тот продолжал. «Сегодня вечером мы услышим оркестровку первой части 10-й симфонии, сделанную этим выдающимся британским музыкантом, проживающим в Новой Зеландии. Выступление продлится чуть более 15 минут. После этого вам предлагается одно из двух. Либо считать вечер законченным, что еще можно делать после того, как прослушаешь Бетховена, либо перейти к другому занятию, несомненно, более легкомысленному, но не менее приятному, здесь, в саду, на этот раз с включенной звукоусиливающей аппаратурой». Мараньон указал на группу латиноамериканских музыкантов, настраивавших микрофоны и инструменты для танцев, которые должны были начаться после концерта. В заключение он добавил: «Не беспокойтесь, вам будет не жарко. Внутри работает кондиционер последнего поколения. Вас ожидает блаженство». Да, и последнее, но очень важное замечание. Те, кто бывал в Ифенигии, знают, что ее не назовешь убогой хижиной. Но это и не национальный концертный зал. Там не поместятся 80 музыкантов. Но 80 музыкантов не помещались и в салоне князя Лобковича, одного из меценатов Бетховена, где впервые исполнялась героическая симфония. В те времена состав оркестра зависел от размеров помещений, от количества имевшихся в распоряжении музыкантов. Так мы поступим и сегодня. Чтобы вам было ясно, в группе струнных будет только 3 скрипки, 3 вторых скрипки, 2 виолы, 2 виолончели и 3 контрабаса. Это, разумеется, не то, что хотел Бетховен, но мы воздадим должное гению тем, что на концерте прозвучат только оригинальные инструменты. То есть реконструированные в полном соответствии с инструментами той эпохи, хотя оркестр будет представлен в меньшем объеме, его звучание, или, иначе говоря, его тембр, будет очень близок к тому, которым наслаждались современники композитора. Гости почтительно внимали хозяину, перенесшему их в имперскую Вену конца XVIII – начала XIX века. «А теперь пройдемте, пожалуйста, в дом. Вскоре мы станем редкими свидетелями исключительного события — мировой премьеры первой части 10-й симфонии Бетховена.